Глава 4. Земля вздрагивала чаще, и обе лавины грохотали все громче. Если мы так и будем сидеть в палатке, когда они настигнут нас, значительная площадь поверхности палатки затащит нас под снежную массу и будет держать там как якорь. Если мы будем снаружи, наши шансы на выживание повысятся, может даже получится удержаться в верхнем слое ползущей лавины. Скорее наружу! Барт пополз к выходу. Я, наконец, расстегнул молнию на двери, и он торопливо выбрался на улицу. Я вылез из спальника и поспешил за ним. Прежде чем покинуть палатку, я окинул взглядом снаряжение, соображая, не пригодится ли мне что-нибудь. Заметил свой лавинный трансивер и подумал, не включить ли его. Трансивер. Прибор, способный как принимать, так и передавать сигналы. Если я окажусь погребен под лавиной, маячок поможет отыскать меня раньше, чем я задохнусь. Даже в случае моей гибели, настроенный на постоянную передачу сигнала маячок поможет точно определить, где находится тело. Быстрое обнаружение трупа облегчит работу спасателей и горе моей семьи, чего не будет, если тело так и останется под снегом. Я выхватил из сетчатого бокового кармана на стенке палатки гаджет размером с ладонь. Утопив внутрь пластиковый предохранитель, включил маячок. 5 секунд на проверку системы, и он заработает. Я уставился на маленький экран, отчаянно желая, чтобы электроника ожила быстрее. Грохот лавин снаружи оглушал. Я надеялся, что, задержавшись в палатке на несколько бесценных секунд, я не совершаю фатальную ошибку. Наконец маячок пискнул и мигнул оранжевым. Я было хотел просто взять трансивер и выскочить наружу, чтобы сэкономить несколько секунд, но мне пришлось закрепить на себе маячок, чтобы он не выключился, если лавина начнет швырять меня. Я сунул в петлю крепления левую руку, поднял нейлоновый ремень на плечо, перекинул через голову, затем затянул и обернул его вокруг пояса. Поднялся на колени и защелкнул черную пряжку. Сквозь пол палатки чувствовалось, как под самыми моими коленными чашечками дрожит ледник. Чем дольше содрогается земля, тем сильнее оказывается землетрясение. Рядом со мной лежала маленькая камера GoPro. Если мы все погибнем, запись станет документальным свидетельством случившегося. А если я выживу, у меня останется потрясающее видео. Я нажал кнопку включения и полез из палатки с камерой в руке. Старайтесь держаться в самом верхнем слое, сползающей вниз снежной массы, что бы ни случилось. Когда я выбрался наружу, рядом с палаткой стояли 8 из моих товарищей по команде. Все они глядели на юг, на лавину, что, видимо, шла на нас со стороны Нубдзе. Я тоже повернулся туда, но увидел лишь завесу густых облаков. Я развернулся в сторону второй грохотавшей лавины. Тоже облака. Неясно было, приближается ли сход к нам. Никто не бежал, потому что бежать нам было некуда. Поскольку лагерь изначально был практически окружен трещинами, единственным безопасным направлением движения был путь на север, к западному плечу Эвереста. Но если мы сейчас сорвемся с места и побежим туда, то пойдем аккуратно сближение со второй лавиной. Так что мы так и стояли, таращились на облака и ждали. Я гадал, какая из лавин окажется настолько массивной, что прорвется через ледник и захватит наш лагерь. Может, не одна из двух, а может и обе. Я переводил взгляд то туда, то сюда, пытаясь угадать, с какой из сторон стоит ждать первого удара. Сильный порыв ветра ударил мне в лицо, и я инстинктивно повернулся к нему спиной. Споткнулся и сделал полшага вперед. Нога ударилась о твердый лед, и пальцы ног пронзила боль. Я опустил глаза и понял, что выскочил из палатки в одних носках. Без ботинок. Идиот! Еще один порыв ветра, более сильный, толкнул меня с другой стороны. Показалось странно, что такие сильные ветры неожиданно налетели с противоположных сторон. Затем я вспомнил материал из курса динамики снежных масс и лавиноведения, который когда-то проходил. Большие лавины, устремляясь вниз со склона, толкают перед собой массу воздуха. Имеется в виду так называемая воздушная предлавинная волна, также иногда воздушная лавина, обладающая значительной силой снеговоздушный поток, который создает перед собой фронт движущейся лавинной массы. Как правило, его распространение сопровождается сильным шумовым эффектом и производит наибольшее разрушение. В зависимости от наличия воздушной волны, лавины классифицируются на ударные и безударные. Значит, эти порывы ветра с разных сторон вовсе не погодное явление. Это воздушные волны из сжатого воздуха, которые, словно бульдозеры, движутся перед лавинами. Выходит, обе лавины идут на нас. Вторая воздушная волна принесла с собой твердые частички льда. Белое крошево обрушилось мне на плечи, жаля лицо, словно кто-то бросил в меня ледяным песком. В одно мгновение видимость упала с 300 метров до менее 10. Большая часть нашей команды пропала из виду. Нет, я вовсе не думал, что их унесло, но уверенности у меня не было. Порыв ветра сильно толкнул меня сзади. Я испугался, что ветер может сбить меня с ног и закинуть в трещину. Подумал, может, стоит лечь. Но для того, кто лежит на земле, повышается опасность оказаться погребенным под лавинной массой, когда она доберется сюда. В качестве компромисса я опустился на одно колено и ссутулился, защищаясь от ветра. От такого движения поневоле приблизил лицо к видеокамере, которую так и держал в руке. Неподвижный красный сигнал подсказывал, что камера включена, но запись не идет. Забыв нажать кнопку, я упустил шанс поймать в камеру начало лавины. Черт! Как геолог, я решил, что должен документально зафиксировать случившееся землетрясение и сход лавин, чтобы кто-нибудь потом сумел выяснить, что, черт возьми, тут произошло. Кроме этого, я мало что мог сделать. Я нажал на кнопку записи. Подняв голову от камеры, я смотрел, как два ближайших ко мне товарища по команде исчезли в клубящемся белом вихре. Видимость теперь была нулевой. Воздух стал густым от ледяной пыли. Вдохнув, я захлебнулся мельчайшими частицами смёрзшейся грязи. Я поперхнулся и стал жадно переводить дыхание, отчего в горло мне словно вонзилась новая сотня ледяных кинжалов. Они царапали, жгли и опаляли холодом дыхательные пути. Пытаясь как-то заслониться от сгущающейся взвеси в воздухе, я прижал к носу согнутую в локте левую руку. Попытался втянуть воздух ртом из-под руки. Вместо воздуха в горло попала такая неприятная гадость, что показалось, будто я вдыхаю молочный коктейль. «Не могу дышать!» Меня охватила паника. «Не смогу оставаться снаружи!» Я вслепую выбросил вперед правую руку и наткнулся на палатку. Спешно залез внутрь и попробовал открыть глаза. Внутри палатки кружил ветер с ледяным крошевом. Я снова зажмурился и двумя руками попытался застегнуть наружный входной клапан. Как только молния оказалась в основном закрыта, ветер внутри ослабел. Я приоткрыл веки, но из-за ледяной пыли и капель воды, попавших в глаза, все вокруг расплывалось. Я поморгал, и зрение прояснилось. В палатке я был один. «Барт! Барт, где ты?» — заорал я. Ветер ревел с такой силой, что я сам с трудом слышал свой голос. В долине тишины больше не было тишины. Палатка перестала трястись. Я чуть выпрямился и подумал, все кончилось. И вдруг в северную стенку палатки ударил еще более сильный порыв ветра, как раз с той стороны, откуда шла вторая лавина. В любой момент вместо крохотных кристалликов льда на нас могли обрушиться ледяные глыбы размером с микроволновки, холодильники или даже дома. А я-то надеялся, что лавины не затронут нас. Но непрекращающийся грохот, словно от пороховых взрывов, указывал, что они по-прежнему движутся в нашу сторону. Через минуту все в лагере будут погребены. В голове у меня мелькнули Глория и дети. Я обхватил левой рукой лавинный маячок и прижал его к себе. Ветер то ослабевал, то налетал с новой силой, и мельчайшие частицы льда волнами накатывали на палатку. Каждый раз вихрь распыленных ледяных кристаллов скользил по нейлоновой палатке с громким шелестом. Как только в стены ее ударяли более сильные воздушные волны, белый шум приближающейся лавины нарастал по громкости и высоте. Снаружи воздушные волны сходящихся лавин столкнулись и стали выяснять, кто из них сильнее. От порывов лавинного ветра, сорвавшегося с западного плеча Эвереста, палатка накренилась к югу. Затем раздался грохот, и словно взрыв со стороны Нубдзе, и купол палатки вдавило внутрь. Стенки содрогались, пока сошедшиеся в схватке шквалы по кругу гонялись друг за другом. Два огромных диких зверя сошлись, чтобы объявить своей добыче первый лагерь и всех нас, разместившихся в нем. Я смотрел то в одну сторону, то в другую, ориентируясь на более сильный шум. Стараясь держаться подальше от стенок палатки, я переполз на ее середину и сжался. Дверь я застегнул не полностью, так что внутрь устремились крошечные кристаллики льда. Белая пыль кружилась в палатке, словно снежная буря. Ноги у меня так и были в носках, и их на полсантиметра припорошило снежной пудрой. Затем я вспомнил, что, забираясь в палатку, бросил возле себя все еще работавшую камеру GoPro. Я поднял ее, и хотя объектив был покрыт наполовину растаявшим снегом, направил ее на себя и заговорил. «Тут сошла...» — запищал звуковой сигнал. «Раз, другой...» Меня прервало резкое предупреждение электроники. Я начал сначала. Тут сошла огромная лавина с сильной воздушной волной. Громкое «ш-ш-ш-ш» раздалось снаружи палатки, и стало ясно, что разгоревшаяся схватка ветров опять изменила направление. «А вот еще одна», — сказал я. Действующий на нервы сигнал пищал раз в секунду. «А может, это две лавины разом? Точно не знаю». Широко раскрыв глаза, я напряженно вслушивался. Завывание ветра и шипение снега становились все громче. «Черт!» Я до конца застегнул молнию на двери и снова посмотрел в камеру. «Я надел маячок». «Ну, конечно, маячок. Я-то думал, что эта камера то и дело пищит, но, наконец, сообразил, что звук исходит от моего лавинного трансивера». Перевел взгляд на маячок у себя на груди, но без очков я плохо вижу. Опустил камеру на пол палатки и стал возиться с передатчиком. Почему же он пищит? Мысли, взбудораженные от волнения, немного прояснились. Я сосредоточился и понял, что, торопясь в испуге активировать маячок, я по ошибке слишком резко нажал переключатель выбора режима, так что он проскочил деление передачи и теперь работал в режиме поиска. Он так и не передавал ничего. Если бы я оказался под лавиной, от маячка в таком режиме не было бы никакого толку. Черт! Больше никаких ошибок! Непрекращающийся писк в режиме поиска означал, что я получаю сигналы от ближайшего маячка. Кто-то другой тоже подает сигналы, обозначая свое местоположение. Хотя в 20 метрах от меня изначально были товарищи по команде, 31 человек, в палатке мне казалось, что я совсем один. По крайней мере, писк помог мне хоть на расстоянии ощутить, что рядом кто-то есть. Нацепив очки для чтения, я сумел рассмотреть, как изменить настройку маячка с поиска на передачу. Писк прекратился. Наконец-то маячок стал защищать меня. Холод обжигал мокрое лицо. Я крепко зажмурился и поморщился. Хотя сейчас неясно было, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь отыскать мою камеру, мне хотелось продолжать записывать видеоблог как можно дольше, просто, на всякий случай. Понимая, что Глория и двое наших детей, Джесс и Ник, возможно, когда-нибудь увидят эту запись, я подумал, нельзя допустить, чтобы они увидели мой страх в конце, иначе мысль об этом будет потом мучить их. Сделав глубокий вдох, Я попытался спокойно заговорить в камеру. Они кружат по ледовому бассейну. Лавины сошли примерно 2 минуты назад. Ветер стал стихать. Сквозь стенки палатки стали просачиваться другие звуки, но их было непросто различить из-за моего напряженного пыхтения. Я постарался хоть как-то замедлить дыхание. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем я сказал в камеру: «Кажется, все закончилось. Пожалуй, мне стоит одеться и выйти наружу». Я нажал верхнюю кнопку видеокамеры. Запись прекратилась, но камера осталась включенной. Я бросил ее на спальный коврик и огляделся, пытаясь сообразить, что делать дальше. Снежная пыль, которой я был обсыпан с головы до ног, начала таять, и я стряхнул ее. Затем взял первый из своих альпинистских ботинок. Натянул его, туго зафиксировал внутренние шнурки, но долго не мог справиться с простым узлом сверху. Продолжая воевать с ботинком, гадал, что же увижу снаружи. Может, все в порядке? Может, кого-то засыпало? А вдруг засыпало всех? Меня окатило горячей волной адреналина. А что, если в живых остался только я? Я заорал: «Барт, ты снаружи!» Никакого ответа. Руки у меня тряслись, и я никак не мог правильно надеть застежки внешнего ботинка. Снаружи кто-то присел на корточки возле нашей палатки, расстегнул молнию на двери и просунул голову внутрь. На черные волосы налипли белые хлопья снега. Пикей. «Все на месте?» — спросил я. «Все хорошо». Увидев его, я испытал облегчение. Но мне показалось, он просто старается успокоить меня, а не отвечает на вопрос. «Ты-то в порядке, Пикей?» «Да, не волнуйся, я здесь». Где-то рядом рация быстро тараторила по-непальски. Мы с Пикеем замолчали и прислушались. Пикей стоял на коленях у входа в палатку и загораживал мне обзор, а сам осматривал лагерь. Я думал, не засыпало ли кого-нибудь, не скинуло ли в трещину. Я сказал: «Стоит всех посчитать». Пикей поднял голову и заговорил с кем-то по-непальски, я его не понял. Он выпрямился и от моей палатки поспешил куда-то через весь лагерь. Дверной проем освободился, и я увидел, что несколько человек из нашей команды снуют туда-сюда. Откуда-то издалека доносились другие голоса. Одни говорили по-непальски, другие по-английски. Люди начали вылезать из палаток. Пикей казался вполне спокойным, так что, должно быть, дела в лагере обстоят неплохо. Прошло 5 минут с начала схода лавин и 2 минуты с тех пор, как затихли порывы ветра. Я смотрел в пол палатки, не зная, что делать дальше. Хаос вроде бы и прекратился, но слишком многое оставалось неясным. Камера, которую я так и держал в руке, мигала красным. Очевидно, я перезапустил запись, когда Пикей расстегнул дверь палатки. Я сделал 3 размеренных вдоха, затем посмотрел в покрытый влагой объектив и сказал: «Мы собираемся сделать перекличку, чтобы проверить, все ли тут». Постепенно до меня начала доходить чудовищность случившегося. 2 лавины сошли одновременно. Ледник под нами трясся и подпрыгивал. Должно быть, это было сильнейшее землетрясение. Я знал, что на поверхности Земли люди начинают ощущать слабые толчки землетрясения, начиная с магнитуды в 4 балла. Да, но у нас-то тут было куда сильнее. Чувствуя постоянное присутствие камеры, я посмотрел в объектив. Судя по звукам, лавина шла со стороны Нубдзе. Но потом мне показалось, что сошла еще одна. Трудно сказать наверняка. Громыхала со всех сторон. Я посмотрел на стенку палатки и помолчал. «Ладно, мне нужно одеться. На связи». Выключив камеру, я сунул ее в карман куртки. Затем схватил 2-й ботинок и натянул его. Зашнуровал внутренний ботинок, туго застегнул липучки среднего слоя и застегнул водонепроницаемую верхнюю гетру. Привычные, доведенные до автоматизма действия успокоили меня и дали несколько секунд на раздумье. При таком сильном землетрясении наверняка будут повторные толчки и, возможно, еще лавины. Я похлопал рукой по груди, нащупывая твердый пластиковый корпус маячка. К тому времени, как я неловко выбрался из палатки, большинство товарищей по команде уже были снаружи, некоторые полуодетые. Лавинные ветры стихли, но с неба сыпал снег, возможно, предвещая сход очередной лавины. Я посмотрел на падающий снег. Снежинки кружились в воздухе и хлопьями оседали на рукаве моей куртки. Самый обычный снег. Немного расслабившись, я шагнул к группе моих друзей и тут же увидел Барта в оранжево-красном пуховом костюме. Я силой выдохнул, быстро сделал два шага и обнял его. «Где ты был?» — спросил я. «Когда налетел ветер, я нырнул в ближайшую палатку. Сидел в палатке кухни с шерпами. Господи, ну и страшно же было!» Люди кругом обнимались. Мы выкликали имена товарищей по команде и знакомых шерп, проверяя, все ли в порядке. Перечислив совместными усилиями все 32 имени находящихся в первом лагере людей, мы выяснили, что все на месте. Никто даже не получил травм. Хотя хорошее известие принесло облегчение, лица друзей все еще выражали неуверенность и страх. Мы обменивались впечатлениями о случившемся за последние несколько минут, и все говорили, перебивая друг друга. Рядом со мной стоял товарищ по команде Мэтт Теммен. Он раньше служил в армии и обычно был довольно уравновешенным. Описывая бурное содрогание ледника, он сказал: «Он так и дрыгался, туда-сюда, вверх-вниз». Стараясь изобразить движение ледника, он бешено хлопал руками, словно большая птица. Я улыбнулся и выдавил нервный смешок, соглашаясь с ним. Кто-то отпустил дурацкую шутку, и все чересчур разразились громким нервным смехом. Снегопад усилился. Одежда у нас становилась мокрой. Снаружи делать было нечего, и мы вернулись в свои палатки, чтобы переждать его под крышей. Барт улегся поверх своего спальника рядом со мной и тупо уставился в потолок. Я до половины заполз в свой мешок. Внезапно вся палатка дернулась в сторону. Повторный толчок. В груди у меня все снова сжалось. Я прижал ладонь к полу палатки, пытаясь почувствовать, нарастает ли энергия землетрясения. Палатка и ледник длиной в 5 километров, что был под нами, дергались на десяток сантиметров то туда, то сюда. Сообразив, что у меня есть шанс запечатлеть этот момент, я включил камеру и описал происходящее. Палатка только что снова сдвинулась. Еще одно землетрясение. Я бы сказал, что раза в 3 слабее, чем предыдущее. Если представить, что наша палатка стоит на столе, то сейчас будто кто-то этот стол толкает с разных сторон. Пока ледник под нами колебался и вздрагивал, мне вдруг пришло в голову, что мы находимся на относительно непрочном льду толщиной в 300 метров. Если в результате сильного сотрясения хрупкий лед расколется, мы рискуем провалиться вглубь ледника. Не хотелось мне снова падать в недра ледника, как когда-то давным-давно. Я негромко заговорил. «Господи, надеюсь, ледник выдержит». «Да уж», — прошептал Барт. Мы притихли, вслушиваясь, не зашумят ли новые лавины.